Уильям Шекспир. «Двенадцатая ночь» или что угодно. Комедия в пяти актах. Действующие лица. Арсина, герцог Иллирийский. Себастьян, молодой дворянин, брат Виоллы. Антонио, капитан корабля, друг Себастьяна. Капитан корабля, друг Виоллы. Валентин, Курио, придворные герцога. Сэр Тоби Бельч, дядя Оливии. Сэр Эндрю Игьючик, бледнощек. Мальволио, дворецкий Оливии. Шут Оливии. Фабиан, слуга Оливии. Оливия, богатая графиня. Виолла. Мария, камеристка Оливии. Придворные, священник, моряки, приставы, музыканты и слуги. Действие происходит частью в одном из городов Иллирии, частью на побережье поблизости. Акт первый. Сцена первая. Комната во дворце герцога. Входят герцог, Курио и придворные. Вдали музыканты. Герцог. Когда музыка – пища для любви, играйте громче, насыщайте душу. Пусть присыщенное желание звуков от полноты зачахнет и умрет. Еще раз тот напев, он словно замер, он обольстил мой слух, как нежный ветер, что, вея над фиалковой грядой, уносит и приносит ароматы. Довольно, перестаньте. Нет, уж он слух не ласкает, как бывало прежде. О, дух любви, как свеж ты и как легок! Как океан ты принимаешь все, но все, что падает в твою пучину, как ни было б серьезно или важно, теряет вмиг оно и вес, и цену. Любовь так преисполнена мечтаний, что истинно любовь одна мечта. Курю, поедете на травлю, государь? Герцог, кого травить мне? Курю, лань? Герцог. Да, я охочусь за благороднейшей моею ланью. Когда узрел я в первый раз Оливию, мне показалось, будто самый воздух очищен от губительной заразы, ее дыханием, и в тот же миг оленем стал я, и как злые псы меня с тех пор преследуют желания. Входит Валентин. Герцог. «А, вот и ты! Ну что она сказала?» Валентин. «Осмелюсь доложить, что я не видел самой графини. Девушка ее ходила к ней и, возвратясь, сказала, что даже небо прежде 7 лет ее лица не узрит без покрова. Она монахиней под покрывалом решила жить и келью свою, кропить все дни горючими слезами, чтоб брата мертвую любовь почтить и сохранить в своей печальной мысли ее надолго живо и свежо. Герцог. Она, в ком сердце создано столь нежным, что может чтить так свято память брата. О, как она полюбит, если соном живущих в ней желаний умертвит стрела золотая, если воцарится на двух возвышенных ее престолах, на этих милых, нежных совершенствах, на сердце и уме, один властитель. Идите, я последую за вами. Сладка мечта любви в тени лесов, среди благоухающих цветов. Уходит.